Теперь имеет смысл перейти к рассмотрению версий случившегося в Кэдди Резёт и оценке сценариев возможного развития событий. Основные версии убийства членов семьи Шарп и Дэйна Уингейта сводятся к следующему набору. Первое. Убийство в доме номер 28 в ночь с 11 на 12 апреля 1981 года осуществлено либо с ведома службы шерифа округа Пламос, либо при прямом участии сотрудников этой службы с целью воспрепятствовать вмешательству Джона Шарпа и Дэйна Уингейта в торговлю наркотиками на территории округа. Второе. Убийство осуществлено Мартином Марти Смартом и Джоном Бо Бубином в целях расправы с Гленной Сью Шарп, являвшейся любовницей Мартина Смарта. Третье. Убийство осуществлено владельцем Кэдди Резёт Гэри Моллотом, либо по его приказу, в целях расправы с Гленной Сью Шарп, являвшейся любовницей Гэри Моллота. Четвертое. Групповое убийство явилось следствием расправы неизвестного драгдилера, обворованного ранее Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом. Пятое. Групповое убийство явилось следствием неудачной сделки по продаже Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом наркотиков неизвестному драгдилеру, решившему в последний момент забрать товар у юных продавцов без оплаты. Шестое. Убийство в доме номер 28 было организовано Тиной Шарп и было призвано замаскировать ее бегство из дома с любовником, намного старше ее самой. Седьмое. Убийство осуществил серийный убийца, сексуальный садист, действовавший, возможно, с компаньоном, на территории штата Невада в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Рассмотрим перечисленные версии по порядку. Версия первая. Убийство в доме номер 28 в ночь с 11 на 12 апреля 1981 года осуществлено либо с ведома службы шерифа округа Пламос, либо при прямом участии сотрудников этой службы с целью воспрепятствовать вмешательству Гленны Сью Шарп в торговлю наркотиками на территории штата. На текущий момент эта версия является самой популярной в США, поэтому она и поставлена первой в ряду прочих. Подобного взгляда на случившееся в Кэдди Резёт придерживается и Джош Хэнкок, самый, пожалуй, авторитетный и информированный исследователь трагедии. В качестве доводов, подкрепляющих эту гипотезу, обычно приводятся следующие соображения. Вечером 11 апреля, за несколько часов до трагедии, в баре «Задняя дверь» появлялась и отдыхала с подругой жена шерифа округа Дугласа Томаса. Вполне возможно, что и сам шериф обретался где-то неподалеку, хотя в баре его не видели, и сам Томас отрицал свое присутствие в Кэдди Резёт тем вечером. Жена его не имела привычки кататься по вечерам по ресторанам и барам без мужа, тем более заезжать в такие глухие места. Скорее всего, ее появление в баре обусловлено тем, что она вместе с подругой должна была обеспечить мужу алиби. Однако в силу некоторых причин Дуг Томас в последнюю минуту отказался от этого плана и решил вообще не показываться в баре. Примечательно, что детективы следственной группы, допрашивавшие всех присутствовавших в Кэдди Резёт тем вечером, ни жену шерифа, ни ее подругу не допросили. Вечером 11 апреля в то же самое время в том же самом месте появлялся Де Крона, сержант отдела расследования тяжких преступлений службы шерифа. Родерик Де Крона считается современными исследователями одним из наиболее коррумпированных офицеров службы шерифа, который, очевидно, в интересах своего кошелька не гнушался самыми отвратительными поступками. Появление его в баре вечером 11 апреля считается не случайным и расценивается как подтверждение предположения о возможной встрече с шерифом, которая, однако, не состоялась. Родерик Де Крона своим появлением в Кэдди Резёт мог сыграть двоякую роль. Он мог осуществить силовое прикрытие убийц в том случае, если бы убийство пошло не по плану, либо принять роль убийцы на себя. Упомянутый выше Родерик Де Крона оказался первым сотрудником службы шерифа, приехавшим в Кэдди Резёт после телефонного звонка Дуга Альбина в службу спасения. Де Крона оказался на месте менее чем через 10 минут после звонка и сразу же прошел в дом, явившийся местом преступления. По мнению сторонников версии, эта поспешность была необходима для того, чтобы дать участнику убийства, то есть Де Кроне, возможность в дальнейшем объяснить появление его следов, отпечатков пальцев и обуви, на месте преступления. Сразу оговоримся, что факт появления Родни Де Крона первым не соответствует официальным документам, согласно которым первым прибыл наряд в составе сержанта Шейвера и патрульного Клемента, о чем и написано в соответствующем месте настоящего очерка. Сторонники же рассматриваемой версии, однако, считают, что данная информация не соответствует действительности, поскольку убийцы имели возможность подчищать и исправлять следственные документы, искажая тем самым истину. Декрона уже 12 апреля 1981 года, то есть в первый день расследования, сообщал некоторым жителям Квинси и Кэдди Резет, что совершил преступление психопат, давая при этом понять, что убийца действовал в одиночку и из сексуальных побуждений. По мнению сторонников версии, Декрона такого рода заявлениями пытался исподволь оказать влияние на формирование общественного мнения. Основным объектом посягательства являлась Гленна Шарп, которая попыталась вклиниться в отлаженную цепочку наркотрафика на территории округа Пламос. Поставка наркотиков и их сбыт находились полностью под контролем службы шерифа. Отсюда и новые автомобили и дома, которыми обзавелись как сам шериф Томас, так и его ближайшие помощники в 79-81 годах. А потому Гленна Шарп, сама того не ведая, вторглась на чужую территорию. Гленна располагала собственным источником поставки через своего любовника, гитариста Треммела, и не нуждалась в услугах по этой части со стороны людей шерифа. Наркоторговцы пытались воздействовать на конкурента, то есть на Гленну Шарп. И сообщение свидетеля одного из таких конфликтных разговоров, произошедшего зимой 81 года, даже попало в следственные документы. Любовники Гленны, Треммел и Джо Бейс, были, разумеется, в курсе назревающего конфликта. Именно поэтому Джо Бейс во время допроса детективами следственной группы стремился всячески преуменьшить степень своей близости с погибшей женщиной, заявив, что имел дело с ней всего-то пару раз. Заявление это не соответствовало истине. Джо Бейс поддерживал интимные отношения с Гленной на протяжении довольно продолжительного срока – 4-6 месяцев. Но он понимал, что подобное признание смертельно опасно. Несмотря на желание свидетеля дистанцироваться от жертвы, преступники понимали, что он слишком хорошо информирован, а потому потенциально опасен. Поэтому Джо Бейс был убит в течение нескольких месяцев с момента преступления в Кэдди Резет. Роберт Треммел был еще более опасен, поэтому сотрудники службы шерифа с ним вообще не церемонились. Причем музыкант, видимо, знал, кто именно из защитников закона причастен к убийству Гленны Шарп. Ведь не случайно он попытался скрыться на своем автомобиле именно при появлении патрульного Терри Бергстранда и сержанта Дика Маккензи, хотя до этого вел себя совершенно адекватно и выполнял все приказы остановившего его патруля. Наконец, немаловажным свидетельством вовлеченности в преступление местных правоохранителей считается то, как происходила утрата многих важных для расследования улик. Нынешние исследователи видят в этом целенаправленное заметание следов, предпринятое сотрудниками правоохранительных органов. Напомним, что холодильник с биологическими образцами, изъятыми на месте преступления, а также фрагментами тел погибших, разморозился, и объекты хранения потеряли криминалистическую ценность. Автомобиль Гленны Шарп с кровавыми отпечатками на стекле и боковой двери со стороны водителя был передан брату погибшей и отправлен им в утиль. Брату также был передан диван и некоторые другие предметы обстановки из гостиной дома номер 28. Все они в скором времени оказались уничтожены, поскольку их нельзя было использовать в быту. Таинственным образом исчезли кеды Джастина Исона со следами крови на подошвах, хотя утром 12 апреля криминалисты изъяли их у мальчика. Список можно продолжить, но думается, общий смысл этого тезиса читателю ясен. Итак, как же, по мнению сторонников этой версии, развивались события в доме номер 28 вечером 11 апреля? Сложившаяся внутри службы шерифа криминальная группа, узнав, что подосланные Гленни Шарп для переговоров наркоторговцы ничего не добились, приняла решение поставить Гленни Шарп последний ультиматум и в случае отклонения его казнить непокорную женщину. Один или двое убийц к 21 часу прибыли в Кэдди Резет, еще один подельник следил за перемещениями Джона Шарпа и Дэйна Уингейта. Наконец, Рот Декрона находился в баре «Задняя дверь», готовый прикрыть отход убийц с места преступления, если что-то пойдет не по плану. Между собой соучастники поддерживали связь, используя радиостанции полиции. Для облегчения проникновения в дом преступники прибегли, притом весьма удачно, к небольшой хитрости. Некая женщина, действовавшая с ними заодно, около 21 часа позвонила Гленни Шарп от имени Нины Микс и сообщила, что Джонни и Дейна не пойдут на дискотеку. Гленна, дожидаясь юношей, не стала закрывать дверь на замок, тем самым обеспечив преступникам беспрепятственный доступ в дом. Напомним, что сама Нина Микс никогда не признавала факт подобного звонка и весьма разумно указывала на то, что вечером 11 апреля ничего не могла знать о планах молодых людей. Вопрос о том, кто же звонил от имени Нины Микс, остается и ныне без ответа, и загадка эта, как видим, в рамках рассматриваемой версии, находит вполне удовлетворительное объяснение. Убийцы, убедившись, что Шейла покинула дом в 22:15 и Гленна Шарп в одиночестве смотрит телевизор, безо всякого шума проникли в дом. Далее последовали переговоры, потребовавшие некоторого времени. Гленна Шарп и один из убийц даже выкурили по сигарете. Возможно, Гленна и вошедшие в дом спокойно перемещались из гостиной в кухню и обратно. На это указывает тот факт, что пепельница с двумя окурками разных сигарет была найдена именно на кухне возле мойки. Кстати, вполне возможно, что, боясь разбудить находившихся в доме детей, Гленна и незваные визитеры прошли в комнату, расположенную за кухней. Поскольку в комнате было темно и преступники понимали, что зажигать свет в помещении без штор нельзя, так как их могут увидеть с улицы, кто-то из них включил лампочку на северном крыльце. Она давала достаточно света для находившихся внутри комнаты. Таким образом, как видим, настоящая версия логично объясняет факт включения и последующего выключения света на крыльце, отмеченного некоторыми свидетелями. Гленна Шарп во время разговора с визитерами, видимо, не сознавала до конца серьезность грозившей ей опасности, что выглядит логичным для ситуации, когда явившиеся люди, или хотя бы один из них, были ей известны как штатные работники службы охраны правопорядка. Через некоторое время, видя, что переговоры с Гленной не дают результата, преступник решился на активные действия. Женщина была связана, ее рот заткнут кляпом. Вполне возможно, что убийца планировал увести Гленну из дома, чтобы расправиться с ней в лесу, но все пошло не так, когда на звуки возни из женской спальни вышла Тина Шарп. Девочка автоматически стала опасным свидетелем, причем преступник или преступники уже ничего не могли отыграть назад. Они уже совершили преступление, связав Гленну Шарп и обозначив свои намерения по ее умерщвлению. Преступник мог действовать только в одном направлении, совершив новое преступление с целью сокрытия уже совершенного. Последовало связывание Тины куском телефонного провода, имевшего длину от 5,3 до 7,5 метров, и впоследствии найденного в проеме между гостиной и кухней. Возможно, в процессе борьбы с Тиной ей были нанесены удары в лицо, вызвавшие кровотечение. Это вполне очевидное действие в ответ, скажем, на укусы, плевки или попытки лягнуть нападающего. Гленна Шарп, сознавая неравенство сил, скорее всего не сопротивлялась, но Тина вряд ли была столь благоразумна. Не забываем, что она уже подвергалась изнасилованию и потому, скорее всего, крайне обостренно реагировала на любое прикосновение мужчины. Тина была оглушена, испытала шок, после ударов в голову находилась в состоянии, которое боксеры обозначают термином «грогги». Ее уложили на диван, причем Гленне разрешили положить голову дочери на колени. Так, на внутренней стороне бедер матери оказалась кровь, которая никак не могла туда попасть из ее собственных ран. То есть, в рамках данной версии, эта странность тоже находит весьма логичное и непротиворечивое объяснение. Появление второй потенциальной жертвы резко осложнило ситуацию. Преступники не планировали убивать кого-то, кроме Гленны Шарп. Между ними начался активный обмен мнениями, и они потеряли на это некоторое время. Около полуночи ситуация осложнилась еще более. Следивший за Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом соучастник преступления сообщил, что молодые люди подъезжают к Эдди Резет. Напомним, что последовательности событий номер 1 и номер 2, описывающие перемещение молодых людей на протяжении 11 апреля и изложенные в настоящем очерке, несмотря на существующие между ними противоречия, сходятся в том, что после 23 часов Шарп и Уингейт покинули Квинси. Сторонники излагаемой нами версии считают, что молодые люди двинулись к дому, возможно, пешком, и оказались на пороге около полуночи. Их появление еще более запутало ситуацию. Джон Шарп, стремясь помочь сестре и матери, пустил в ход свой пневматический пистолет и успел сделать из него единственный выстрел. Так в стене гостиной остался шарик калибром 0.177, о котором нам известно из поискового психологического портрета Джона Дугласа. Далее последовала вполне ожидаемая развязка. Джона ударили в голову, сбили с ног и отняли пистолет. Дэйн Уингейт ни во что не вмешивался и, по всей видимости, пытался демонстрировать лояльность в отношении нападавших. Ему приказали связать Джона Шарпа, потом приказали привязать собственную ногу к ноге друга. Об этом можно говорить вполне уверенно, поскольку узел, как нам известно, был не очень тугим и, скорее всего, его завязывал не преступник, а кто-то из жертв нападения. После того, как Уингейт связал Джона и привязал свою ногу к его руке, преступник осуществил повторное, то есть контрольное связывание Джона и по полицейской схеме рука-нога-рука-нога связал самого Дэйна. Такова была диспозиция на 00.030 12 апреля 1981 года. В принципе, все четыре будущие жертвы были еще живы и относительно здоровы. Преступник явно не был психологически готов умертвить столько людей и колебался. Не зная, как поступить, преступник вызвал по рации Рода де Крону, чтобы тот принял решение относительно дальнейших действий. Так на месте преступления появился сержант де Крона, который оставил следы своего пребывания в доме номер 28, или думал, что оставил, что в данном случае не принципиально. Какое-то время у преступников ушло на обсуждение сложившейся ситуации, и их общение привело к ослаблению контроля за жертвами. Скорее всего, они встали у входной двери и негромко разговаривали, и Тина Шарп, пришедшая к этому времени в себя, решилась воспользоваться случаем для побега. Вполне возможно, что к этому поступку ее подтолкнула мать, сумевшая что-то прошептать дочери. Этого мы не узнаем никогда. Тина вскочила с дивана и бросилась бежать через черный ход на северной стороне дома. Это означает, что более близкая дверь на южной стороне была для нее недоступна. Как ей удалось бежать, сейчас никто уже в точности сказать не может. Возможно, что телефонный провод связывал только ее руки, либо, что более вероятно, она сумела незаметно освободить одну ногу, то есть обвязка из телефонного провода не мешала ей переставлять ноги. Как бы там ни было, Тина рванулась на улицу и почти достигла своей цели. Она пробежала через кухню, комнату за кухней, выскочила на крыльцо и сбежала вниз по лестнице. Для того, чтобы быстро изменить направление своего бега, девочка ухватилась рукой за столб на крыльце. Так на нем появились кровавые отпечатки ее пальцев. Она даже добежала до машины матери, что наводит на мысль о попытке уехать с места преступления. Вполне возможно, что Тина взяла ключи от машины у матери, либо схватила их во время бега через дом, если они лежали на кухонном столе или еще в каком-то легко доступном месте. Девочка попыталась открыть дверь автомашины, на что недвусмысленно указывают отпечатки окровавленных пальцев, обнаруженные криминалистами, но преступники не дали ей это сделать. Тина была схвачена возле автомашины и возвращена в дом. Возможно, что именно эта беготня на северной стороне дома номер 28 вызвала беспокойство собаки и кошек в соседних домах Кадерезет, о чем было сказано в своем месте. Тут возникает логичный вопрос. Почему Тина Шарп, благополучно выскочив из дома, не закричала во все горло? Поднятый ею шум явно был бы услышан окрест и вызвал переполох. Это спутало бы убийцам все карты. Это, казалось бы, очень серьезное возражение не только против данной версии, но и вообще любых предположений о возможной попытке Тины бежать с места преступления. Однако его можно довольно просто объяснить. Преступники в самом начале своего посягательства заявили своим жертвам, что убьют всех, находящихся в доме, как только будет поднят шум. Находившиеся в гостиной члены семьи Шарп и Дэйн Уингейт знали о младших братьях, а также, вполне возможно, знали и о Джастине Исоне, и никто не хотел увеличения числа заложников до 7 человек. Кроме того, потерпевшие, видя нерешительность преступников и их нежелание прибегать к чрезмерному насилию, могли тешить себя иллюзорной надеждой, что так или иначе ситуация разрешится без жертв. Их попугают, побьют, как-то унизят, возможно, даже изнасилуют, но убивать, тем более 4 человек, никто не решится. Однако попытка бегства Тины с очевидностью показала преступникам, что они находятся в крайне уязвимом положении. Скорее всего, после возвращения девочки обратно в гостиную, последовала вспышка насилия в отношении связанных жертв и в ход был пущен молоток. Тогда были нанесены тяжелые травмы Джону Шарпу и Дэйну Уингейту. Увиденное потрясло Гленну Шарп, и она закричала, даже несмотря на заткнутый кляпом рот. Это были как раз те короткие крики в ночи, которые услышала примерно в 1:30 проживавшая в доме номер 16 Барбара. Возможно, именно в этот момент и был разбужен Джастин Исон, ведь, как мы знаем, он не помнил момент появления преступников. Его воспоминания начинаются именно с момента расправы над Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом. Мы не можем с уверенностью сказать, удалось ли Гленне Шарп вытолкнуть изо рта кляп, или же она издала крик с кляпом во рту. Так тоже можно кричать. Хотя звук, конечно, будет значительно слабее. Но не подлежит сомнению, что этот шум резко изменил планы преступников и до известной степени напугал их. Род де Крона, если он присутствовал среди преступников, сразу же вышел из дома, чтобы упредить появление новых лиц и не допустить вмешательства посторонних в происходящее. Именно поэтому Джастин Исон и не видел сержанта де Крона. Тот все время оставался на улице для обеспечения отхода убийц. Оставшиеся в доме преступники первым делом озаботились тем, чтобы лишить Гленну Шарп возможности закричать еще раз. Так поверх кляпа, затыкавшего рот, была наложена повязка. Кроме того, преступники озаботились вопросом, сколько же именно человек находится в доме и слышали ли они крик матери. С этой целью один из них поднял Гленну с дивана и, поддерживая ее за руку, обошел с женщиной весь дом, заставляя ее открывать все двери и заглядывая во все уголки. Так появились отпечатки окровавленных пальцев практически на всех дверных ручках, косяках или дверях. Напомним, что криминалисты нашли таковые и на двери уборной позади женской спальни, и на двери, ведущей в спальню мальчиков. То есть это действительно похоже на то, что человек с окровавленными руками ходил по всему дому и заглядывал во все комнаты. Во время этой экскурсии, скорее всего, в самом ее конце, Гленна Шарп вступила босыми ногами в лужу крови, которой уже должно было быть много на полу гостиной. Тот факт, что кровавые отпечатки босых ног не были обнаружены по всему дому, хотя ступни Гленны были сильно испачканы кровью, заставляет думать, что женщина наступила в кровь уже в самом конце своих перемещений. Кстати, сторонники настоящей версии считают, что криком Гленны Шарп был разбужен не только Джастин Исон, но и Рик Шарп. Преступник, открывший дверь в спальню мальчиков, а эта дверь открывалась, судя по кровавым отпечаткам пальцев, увидел, что как минимум двое из них не спят. Строго говоря, их бы тоже следовало убить, как потенциальных свидетелей, но это, видимо, выходило за все пределы поставленной перед убийцами задачи, и на убийство еще двух детей они не решились. Поэтому преступник заявил мальчикам, что заберет Тину Шарп с собою, и если они проболтаются полиции, то немедля убьет ее. Если мальчики хотят спасти ее жизнь, они должны будут заявить, что спали и ничего не слышали. Предположение о таком договоре с преступником может показаться фантастичным и даже нелепым, но оно прекрасно объясняет многие нестыковки в поведении действующих лиц. Как преступников, неожиданно пожалевших мальчиков, так и самих мальчиков, якобы ничего не видевших и не слышавших. Многие годы Рик Шарп, которому на момент преступления исполнилось уже 10 лет, утверждал, будто крепко спал той ночью и ничего не слышал и не видел. Однако не так давно в интернете появились сообщения со ссылкой на новое утверждение Рика, сделанное, якобы, уже в 2011 году, из которого следует, что на самом деле он просыпался и знал о происходившем в другой комнате. Ему об этом рассказывал Джастин Исон, выходивший в гостиную. Сам же Рик с кровати не вставал из-за сильного страха. Интересно, что ни в одном из своих многочисленных интервью, данных ранее, Рик Шарп таких признаний не делал. Посмотрим, как будут развиваться события далее. Вполне возможно, что нас еще ждут какие-то неожиданные откровения свидетелей тех драматических событий. Вернемся, впрочем, к тому, что происходило в гостиной. Убедившись, пусть и с некоторым запозданием, что мальчики помешать им не смогут, преступники перешли к завершающей фазе своего вторжения – расправе. Для быстроты умерщвления они решили прибегнуть к ножу, однако выяснилось, что Дэйн Уингейт уже мертв. Ему хватило полученных ударов молотком по голове. Именно из-за быстроты наступления смерти нож против него использован не был. В этом не было абсолютно никакой гуманности, как пытались истолковать подобную избирательность травмирования некоторые психологи, в том числе и Джон Дуглас. Все было куда прозаичнее. Быстрая смерть избавила Дэйна от ударов ножом. Убедившись в смерти Дэйна, убийцы подступили к Джону. Скорее всего, ему первоначально разрезали горло, чтобы исключить возможность кричать, а затем с целью глумления или садистского развлечения нанесли несколько ударов стейковым ножом в грудь. Как показало судебно-медицинское исследование трупа Джона Шарпа, ранения в области груди не были проникающими, и по крайней мере одно из них привело к тому, что лезвие воткнулось в ребро. Видимо, тогда стейковый нож и был погнут. Руки молодого человека были связаны спереди, и он мог использовать их для защиты от ударов ножом. Однако, как известно, защитных ранений кисти и рук и предплечий Джон не получил. Это означает, что он не оказывал никакого сопротивления убийце. Скорее всего, Джон к моменту умерщвления находился в бессознательном состоянии и не контролировал происходящее вокруг него. Увидев, что тонкий стейковый нож пришел в негодность, убийца отбросил его и взялся за более широкий и толстый разделочный нож. Ему предстояло убить Гленну Шарп, однако с этим возникла проблема. Женщина, видевшая, как на ее глазах убили сына и его друга, оказала отчаянное сопротивление. Хотя ее руки были связаны с ногами, это не лишало их некоторой подвижности, что давало возможность Гленне использовать их для самозащиты. В процессе борьбы она получила хаотичные ножевые порезы кистей обеих рук. На левой кисти длина порезов достигала 2,5 см, а на правой – 6 см и 2 мм. А также осаднение кожи предплечий. Убийца, столкнувшись с отчаянным сопротивлением жертвы, видимо, испытал прилив гнева. Чтобы справиться с женщиной, убийца стащил ее с дивана на пол. Это позволяло ему навалиться на жертву сверху и подмять собственным весом. Однако он столкнулся с неожиданным неудобством. На полу уже было много крови, обильно вытекавшей из ран Джона Шарпа и Дэйна Уингейта. Не забываем, что последний, хотя и не получил ножевых ранений, Тем не менее, имел повреждение головы, являвшееся источником сильного кровотечения. Чего только стоит звездчатый разрыв кожи, почти оторвавший левое ухо. Одна эта травма могла дать столько крови, что ею можно было залить весь пол в гостиной. Преступнику, если только он хотел приблизиться к Гленни Шарп, неизбежно пришлось бы встать на колени и тем самым запачкать кровью штаны. Причем запачкать не кровавыми брызгами, в принципе малозаметными, а большими пятнами, скрыть которые было бы невозможно. Убийца нашел выход из положения, почти не задумываясь, хотя его действия загадали загадку, над которой следователи трагедии ломали головы многие годы, не находя объяснения. Преступник снял с дивана подушку, положил ее на пол, прямо на кровавое пятно, создав тем самым опорную площадку для ноги. Но поскольку под угол подушки попадала голова Дэйна Уингейта, лишая тем самым ее устойчивости, преступник без долгих раздумий вытащил голову уже умершего юноши из-под подушки и положил ее сверху. Теперь убийца мог смело опираться на подушки хоть ступней, хоть коленом, не боясь испачкать штаны. Опираясь одной или обеими ногами на подушку, убийца жестко зафиксировал руки лежавшей перед ним Гленны Шарп, лишив женщину последней возможности обороняться, и нанес серию ударов разделочным ножом с широким лезвием от паховой области до шеи. Возможно, недовольствуясь результатом, он решил воспользоваться молотком и довершил убийство несколькими мощными ударами по лицу жертвы. Теперь оставалась последняя цель – Тина Шарп. Но вот ее преступники решили не убивать в доме. Вряд ли за этим крылся некий глубинный смысл. Скорее всего, один из убийц, а может и оба, любил нимфеток. Девочку было решено похитить с целью изнасилования и последующего убийства. Кроме того, похищение одной из жертв до известной степени могло дезориентировать следствие и направить его по ложному следу, заставив думать, будто Тина изначально и являлась главной целью нападения. Чтобы еще более запутать картину случившегося, кто-то из преступников догадался вытащить из шкафа в женской спальне розовые брюки и бросил их в гостиной рядом с трупами. Никакого рационального зерна это действие не содержало. Это был всего лишь отвлекающий маневр, но свою роль он сыграл великолепно. Тина Шарп на долгое время попала в число предполагаемых виновниц трагедии, и даже Джон Дуглас в своем психологическом профиле указал на нее, как на инициатора драмы. В рамках рассматриваемой версии до известной степени необъясненными остаются перемещения некоторых вещей, вынесенных преступниками из дома Шарпа. Речь идет о пресловутом замке в коробке, склеенном Тиной для школьного представления, самодельном коробе с инструментами, сколоченном Джоном Шарпом, и, наконец, о коробке со следами крови и окровавленными салфетками, ветошью и перочинным ножом, выброшенной в мусорный бак у магазина. Если о коробе с инструментами еще можно сделать определенные предположения, преступники прикасались к нему, поскольку орудия убийства происходили из дома Шарпов, и вполне возможно, что молоток и клейкая лента хранились именно в этом коробе. То вот относительно второй картонной коробки, с окровавленной ветошью, туалетной бумагой и прочинным ножом, сказать что-то определенное весьма трудно. Непонятно, почему преступники, считая ее опасной уликой, вынесли ее из дома и бросили, отойдя от места преступления буквально на 50 метров. Для убийц, продемонстрировавших незаурядные криминальные навыки и высокую степень самоконтроля, такое поведение выглядит довольно странным. Им ничто не мешало положить эту коробку в автомашину и выбросить ее вне пределов Кэддерезет в любое время. Еще более непонятной выглядит история с похищением замка в коробке. В рамках рассматриваемой версии он был преступником вообще не нужен. Забирать любимую игрушку Тины, то есть замок в коробке, имело смысл только в том случае, если девочку планировалось обмануть, усыпить ее бдительность и дать понять, что никто убивать ее не собирается. Напомним, что похищение замка в коробке явилось одним из основных доводов в пользу вовлеченности Тины в преступление в качестве соучастницы и помощницы убийц. Если же преступники намеревались просто похитить девочку, изнасиловать ее в безопасной обстановке, а затем убить, то городить весь этот огород с похищением коробки было совершенно незачем. В рамках рассматриваемой нами версии объяснение исчезновению этой игрушки дается несколько надуманное. Считается, что люди шерифа решили взять коробку с целью направить следствие по ложному следу, то есть, чтобы заставить всех поверить в соучастие Тины. Объяснение, прямо скажем, выглядит притянутым за уши, поскольку заранее знать, к какому выводу придет следственная группа, никто не мог. А вот навязывание какой-то одной точки зрения могло как раз вызвать подозрения честных, не вовлеченных в коррупционную схему следователей. Как бы там ни было, в США описанная здесь версия событий пользуется известной популярностью и сильного отпора не встречает. Она действительно неплохо объясняет длинную цепочку событий, считающихся случайными, но при этом весьма подозрительных. начиная от покупки женой шерифа новой автомашины в январе 81 года. Это расценивается как однозначное свидетельство вовлеченности Дуга Томаса в неблаговидные делишки с наркотиками на территории округа. Однако есть у этой версии одно слабое место, которое, как кажется, сводит на нет все ее достоинства. Слабина ее заключается в бессмысленности той самой акции устрашения в отношении Гленны Шарп, которая и послужила спусковым крючком трагедии. Настоящим сотрудникам службы шерифа для того, чтобы избавиться от потенциального конкурента на нелегальном рынке оборота наркотиков, вовсе не требовалось его убивать. Более того, им даже не требовалось вступать с ним в прямые переговоры. Их послание всегда мог передать прикормленный торговец, а в том случае, если бы строптивая Гленна Шарп решилась бы пренебречь предупреждением, на нее всегда можно было найти управу. Разведенная мать пятерых детей имела слишком много слабых звеньев, дергая за которые женщину можно было бы моментально привести к полному подчинению. Простейший вариант – арест Джона Шарпа при попытке продажи наркотиков. Джон мог даже не продавать наркотики и вообще не иметь их. Это не имело никакого значения. С помощью подставных участников и свидетелей коррумпированные офицеры могли состряпать задержание практически с любым составом правонарушений. Скажем, вменить задержанному в вину не только хранение и сбыт запрещенного вещества, но и сопротивление аресту, или даже вооруженное сопротивление аресту. Угроза репрессивных мер против старшего сына Джона или старшей дочери Шейлы, которая тоже, видимо, была замечена в предусудительном поведении, учитывая ее таинственную беременность, превращала Гленну Шарп в абсолютно управляемого человека. Скажем предельно мягко, это была не та женщина, которая была бы способна доставить шерифу столько неприятностей, что с ней пришлось бы разбираться посредством убийства. Если бы люди Дуга Томаса действительно захотели хорошенько напугать Гленну Шарп, то они не стали бы это делать посреди ночи в ее собственном доме, полном детей. Такое поведение было бы просто-напросто непрофессионально с точки зрения любого, знакомого с приемами оперативной работы. Они поступили бы куда проще и техничнее. Остановили бы машину с Гленной за рулем где-нибудь за пределами Кэдди и все внятно разъяснили бы даме. Могли бы, кстати, и наподдать для убедительности. Это им ничем не грозило, поскольку, находясь при исполнении обязанностей, они всегда бы смогли объяснить свои действия неподчинением или даже активным сопротивлением задержанной. И женщина ничего бы не смогла противопоставить такому поведению представителей власти просто в силу своего низкого социального статуса. Уверенность в том, что американская система правосудия гарантированно способна оградить рядового гражданина от полицейского произвола, является во многом иллюзорной, переоценивать ее в этом отношении не следует. Другими словами, коррумпированные люди шерифа достигли бы своей цели, не прибегая к помощи молотка и не разрезая человеческие шеи. Без грандиозного шума на всю Калифорнию, без привлечения внимания ФБР они бы поставили на место Гленну Шарп и спокойно продолжили бы развивать свою сеть наркоторговли на территории округа Пламос. К сожалению, американские конспирологи совершенно упускают из вида такой сценарий развития событий, хотя он намного более реалистичен. Поэтому версию виновности людей шерифа нельзя считать самой веской и убедительной, хотя нельзя не признать того, что в объяснении многих деталей и кажущихся нестыковок, характерных для данного преступления, американские конспирологи продвинулись далеко и в целом дали весьма убедительные их трактовки, игнорировать которые совершенно неразумно. Поэтому в своем дальнейшем разборе мы будем периодически обращаться к тем или иным деталям вышеизложенной версии, считая их объяснение вполне удовлетворительным и даже исчерпывающим. Продолжим рассмотрение версий по порядку. Версия номер 2. Убийство осуществлено Мартином Марти Смартом и Северином Джоном Бо Бубидом в целях расправы с Гленной Шарп, являвшейся любовницей Мартина Смарта. Это, без преувеличения сказать, одна из самых завиральных версий трагедии, обязанная своим рождением поганому языку Мэрилин Смарт. Вся доказательная часть этой гипотезы сводится к рассказам Мэрилин, которая вроде бы что-то видела, подозревала и всегда знала об интимных отношениях своего мужа с Гленной Шарп. Понятно, что болтовню эту воспринимать всерьез нельзя. Мэрилин, как свидетель, давно скомпрометирована, причем окончательно и бесповоротно. Довольно интересным и неожиданным свидетельством контактов Мартина Смарта и погибшей Гленны Шарп явился отпечаток пальца первого на одном из стаканов, найденном на кухне в доме номер 28. Это выглядело довольно подозрительно, особенно принимая во внимание утверждение Смарта, будто он никогда не входил в дом семьи Шарп. Тем не менее, ценность этого факта не следует переоценивать. Сам по себе отпечаток пальца ничего не доказывал. Напомним, он не был окровавленным, в отличие от другого, найденного на кухне. Но тот отпечаток пальца Смарту не принадлежал. Из этого факта можно сделать только один вывод. Мартин Смарт пил из стакана, принадлежавшего Гленни Шарп, только и всего. Можно найти с десяток объяснений того, почему женщина угостила своего соседа и почему не пригласила к себе в дом. Температура воздуха днем 11 апреля достигала плюс 18 градусов по Цельсию. Солнышко пригревало, Гленна вполне могла выйти на пару минут на воздух, подставить лицо солнечным лучам. А тут случайно появляется Марти, видит соседку, принимающую солнечные ванны, предлагает выпить пиво, виски, водки, без разницы. С меня поилось, с тебя посуда. Гленна выносит пару стаканов, Марти, соответственно, пару бутылок, они неспешно их распивают и через четверть часа расходятся по своим делам. Абсолютно житейская сценка без всякого криминала или скрытого подтекста. Неужели никто из читателей вот так, мимоходом, не пил пиво с соседями по даче? Самым серьезным и неопровержимым доказательством непричастности Мартина Смарта и Северина Бубида к убийству в доме номер 28 является то, что Джастин Исон, свидетель преступления, не опознал их в нападавших. И отговорки типа «мальчик боялся отчима, поэтому не сказал правды» никуда не годятся. Во-первых, мальчика допрашивали под гипнозом, и лгать он не мог. А во-вторых, он заговорил об убийстве в доме номер 28 ранним утром 12 апреля, едва только войдя в свой дом. Согласитесь, невозможно представить, чтобы мальчик, считающий своего отчима убийцей, заговорил в его присутствии о преступлении и показал тем самым свою осведомленность в деталях. В такой ситуации даже самый наивный ребенок поймет, что лучше держать язык за зубами и не злить отчима. Напомним также, что дом номер 26, в котором проживали Смарты, подвергся полицейскому осмотру. Не обыску, а осмотру, поскольку проводился без ордера прокурора. Уже утром 12 апреля, можно сказать, по горячим следам. Никакой сожженной обуви и окровавленных тряпок найдено не было, как не было найдено ножей или слесарных инструментов со следами крови. О них известно только со слов Мэрилин Смарт, а болтовне этой бабенки цена, как мы понимаем, полушка в базарный день. Кстати, позднее шериф Томас упрекнул Мэрилин в клевете на мужа, и дамочка, изображая бурное негодование, возопила: «Да они же выбросили все улики в сток, неужели вы не понимаете?» Как Мартин Смарт и Северин Бубид успели бы выбросить все улики, если люди шерифа нагрянули к ним без всякого предупреждения, остается загадкой. Но по приказу Дуга Томаса детективы следственной группы вооружились лопатами и отправились в Кэдди Резет к дому номер 26. Этот эпизод в очерке не упомянут как несущественный. Детективы проверили все стоки, выкопали дренажную трубу, разумеется, ничего не нашли и, непотребно ругаясь, закопали ее обратно. Кстати, в рамках излагаемой нами версии нельзя не упомянуть о появившейся несколько лет назад довольно грубой мистификации, якобы написанной младшим из братьев Исон Кейси. Напомним, что Джастину в момент совершения преступления шел 13-й год, а Кейси исполнилось 8. В небольшом рассказе, эдаком воспоминании от имени младшего из братьев, рассказывалось, как Мартин Смарт терроризировал детей и, разъезжая по округе на своей автомашине, вовсю торговал наркотой, которую оптом закупал во Фресно. Самый любопытный фрагмент воспоминаний касался событий 12 апреля 1981 года. Рассказчик утверждал, будто своими глазами видел, как Марти и Бо засунули в багажник связанную Тину Шарп, и бедная девочка провела в железном коробе на солнцепеке весь день, пока преступники не вывезли бедняжку из Кэдди Резет поздним вечером. В честь американских исследователей всю эту бредятину они опровергли моментально, буквально в первую же неделю с момента ее вброса. И дело даже не в логических несостыковках упомянутого рассказа, которые прямо-таки лезли в глаза, а в элементарном незнании автором упомянутого опуса фактической стороны дела. Мартин Смарт не мог заниматься челночными разъездами по маршруту Фресно-Квинси по той простой причине, что его машина, по крайней мере с января 1981 года, нуждалась в ремонте и стояла на приколе. С нее даже колеса были сняты. Так что на ней никто вечером 12 апреля Тину Шарп никуда вывезти не мог при всем желании. Кроме того, написать о солнцепёке в Кэдди Резет в первой половине дня 12 апреля мог только человек, который там не был. Дело заключалось в том, что в ночь с 11 на 12 апреля в тех местах прошел шторм с дождем и последующим снегопадом, и температура в ночные и утренние часы резко упала. Об этой погодной аномалии мы поговорим особо при рассмотрении другой версии. Там данное обстоятельство будет рассматриваться как немаловажное. Поэтому брошенная в багажник Тина никак не могла страдать от жары и обезвоживания. Скорее уж она страдала от холода и продолжительной гипотермии. В общем, самостийного летописца быстро вывели на чистую воду, и пафосный рассказ про Тину в багажнике автомобиля Сварта быстро позабыли. Нельзя, правда, не отметить, что усилия американских сторонников версии об убийстве Марти Смартом и Боб Убидом несчастных обитателей дома номер 28 обрела определенное информационное наполнение уже после выхода первого фильма Джоша Хэнкока. Исследователям удалось отыскать двух человек. Неких Роберта Джозефа Сильверу и Перри Бернарда Уордзена, связанных с упомянутыми персонажами в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Напомним, что сами Смарт и Бубит давно мертвы, поэтому ничего о том времени рассказать не могут. А вот Сильвера и Уордзен живы, последний, правда, крайне немногословен, что можно понять, принимая во внимание его арест в сентябре 82 года и последующую тюремную отсидку за убийство наркоторговца. Тем не менее, до этой парочки исследователи добрались в 2007 году и понемногу их разговорили. Сильвера признал, что к концу 80-го года сложилась своего рода компания, по-русски говоря, устойчивая преступная группировка, промышлявшая торговлей наркотиков на севере Калифорнии. В компанию входили Марти Смарт, Боб Убит, Диджей Лейк, сам Роберт Сильвера и, наконец, Перри Уордзен. Последний с 1977 года проживал несколько на отшибе, в городе Оровиль, примерно в 70 километрах к юго-западу от Квинси, но в случае необходимости всегда принимал участие в действиях группы. Также вне пределов Пламоса жил и Сильвера. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что дружки не попали в поле зрения следствия. Во всяком случае, из следственных материалов нам их имена неизвестны. Тем не менее, Сильверу можно с полным основанием называть старожилом. В отличие от своих дружков, он родился и прожил всю жизнь в Калифорнии, имел там массу знакомств, в том числе и в криминальной среде. Как можно понять из признаний Сильверы и проговорок Уордзена, группа скупала небольшие партии наркотиков у производителей дикарей на севере штата. Собирала товар в мелкий опт и понемногу барыжила. То есть в какой-то степени дружки подтвердили рассказы Мэрилин Смарт. Именно очередной сделки дожидались Смарт и Бубит, уехавшие из Калифорнии в Кламат-Фоллс и застрявшие там чуть ли не на 2 месяца в дешевой гостинице. Все эти будни гашишных барыг очень, конечно, интересны, но никакой ясности в случившееся в доме номер 28 они не носят. Даже если предположить, что Гленна Шарп действительно была любовницей Марти Смарта, что не доказано, и ее сынок Джон обокрал любовника матери, что тем более не доказано, то даже такое произвольное допущение не объясняет жестокой расправы. Бандиты, узнав о том, что по вине малолетнего придурка они лишились денег, скорее всего постарались бы их вернуть, и в этом случае убийство – самое глупое, что можно придумать, ибо покойника, как известно, по долгам не платят. Бандиты, скорее всего, нашли бы способ прессануть Гленну Шарп, чтобы та отыскала необходимые слова вразумления для неразумного сынка. В конце концов, они банально могли бы заставить ее отработать деньги проституткой. И мать согласилась бы на такой выход, как только поняла бы, что речь идет о здоровье ее сына. Да и сам Джон Шарп не в нефритовом дворце сидел. Его тоже можно было бы технично подловить и доказать всю неправоту его неуважительного поведения. Но и тот, и другой выход не имеют ничего общего с разбиванием молотком голов 3 человек и похищением девчонки-малолетки. За подобные проделки в Калифорнии однозначно корячилась смертная казнь, и любой бандит, как никто другой, прекрасно это осознавал. Поэтому версия вовлеченности Смарта и Бубида в случившееся выглядит на данном этапе пока что слишком завирально. Возможно, что последующие разыскания американских исследователей выведут нас на новые фамилии и новые мотивы, но в настоящем виде всю содержательную часть пресловутой версии об убийстве членов семьи Шарп негодяями Марти Смартом и Боб Убидом можно считать исчерпанной. Это, пожалуй, самая глупая и вздорная версия из всех возможных, которая не заслуживает даже того объема текста, который посвящен ей в этом очерке. Версия 3. Убийство осуществлено владельцем Кэдди Резет Гэри Молотом, либо по его приказу, в целях расправы с Гленной Сью Шарп, являвшейся любовницей Гэри Молота. Это весьма неожиданная и любопытная гипотеза, ставшая известной сравнительно недавно. Хотя появилась она еще во времена расследования 81 года и почти 30 лет находилась под спудом. Сущность настоящей версии можно свести к следующему. Гэри Моллет, тот самый управляющий Кэдди Резет, что жил от района застройки по другую сторону шоссе номер 79, склонил к интимной близости Гленну Шарп и, будучи неадекватным человеком, подверженным приступам ярости, убил свою любовницу в ночь с 11 на 12 апреля 81 года. Попутно он убил всех подвернувшихся под руку свидетелей. Подобное предположение при всей кажущейся фантастичности совсем не так глупо, как можно подумать. Дело в том, что Гэри уже попадал под подозрение в убийстве. И не кого-нибудь, а собственной родной сестры Линетт. История была темной, запутанной и не увенчавшейся разоблачением преступников. В 1972 году 18-летняя Лин закончила школу в Квинси, и ее отец Линтон сразу же увез дочь в Пьедмонт, престижный район Окленда, города, расположенного напротив Сан-Франциско на другой стороне одноименного залива. В начале 70-х годов это было одно из роскошнейших мест США. Внизу, ниже города, роскошные пляжи, защищенные от океанских штормов полуостровом Сан-Франциско, а выше – прекрасные ландшафтные парковые зоны, протянувшиеся на многие километры по вершинам и отрогам гор. В Пьедмонте семья Молотов владела трехэтажным особняком с бассейном, пристроенным гаражом, домом для прислуги. Именно там и поселилась Лин. Младший же братец остался в Квинси с матерью, Элизабет Молот. Он продолжал обучение в местной школе вплоть до 1974 года. В округе Пламос у семьи тоже была значительная недвижимость. Помимо кэдди-резет, они владели большими наделами необработанной земли, а также участками, сдаваемыми в аренду фермерам. Можно добавить, что кроме этого Молоты имели недвижимость в Неваде, Пенсильвании и Флориде, хотя эти нюансы уж совсем не относятся к делу. Для нас интересно лишь то, что Молоты относились к тем семьям, о которых в США говорят, что у них старые деньги, проводя тем самым водораздел между настоящими американскими богачами и миллионерами новой формации, съехавшимися в Штаты со всего света. Первоначально деньги пришли к Молотам из типографского бизнеса. Семья владела крупными типографскими комплексами в Сакраменто, Визалии и Сан-Леандро. Но в дальнейшем произошла диверсификация источников дохода, и на первое место выдвинулась спекуляция недвижимостью в Калифорнии и некоторых других штатах. Немаловажный момент, о котором следует упомянуть здесь, заключается в том, что дом в Пьедмонте являлся своеобразным родовым гнездом семьи, и изначально все Молоты там и проживали. Дети – Линнет и Гэри. Учились здесь же, в Окленде, в кругу себе подобных отпрысков богатых семей. Однако в какой-то момент все пошло не так, и семья, бросив дом и престижный круг общения, неожиданно перебралась в Квинси, настоящую глухомань по калифорнийским меркам. Официально считалось, что Линтон Моллот перевез семью в Квинси потому, что этого требовали интересы бизнеса. Однако такое объяснение больше похоже на отговорку. Возможно, причиной переезда послужил некий скандал, и отъезд в другую часть штата являлся своего рода попыткой его замять. Ясности в этом вопросе пока нет, но есть надежда, что в конечном итоге американские исследователи докопаются до правды и назовут причину столь странного переезда. Итак, некоторое время Молоты жили в Квинси, точнее в большом доме рядом с кэдди-резет, пока в 1972 году Лин не закончила школу и не вернулась вместе с отцом в Пьедмонт. Через два года к ним присоединились Гэри с матерью, а еще через некоторое время, в апреле 1979 года, Лин была жестоко убита в родном доме. Младший брат был последним, кто видел сестру живой около полудня. На допросе в полиции он заявил, что ушел к родственникам на обед, и те подтвердили его явку, и вернулся домой только в 16:45. Гэри обнаружил обнаженный труп сестры у основания лестницы. У погибшей было перерезано горло. Также убийца нанес 3 ножевых удара в грудь. Судебно-медицинская экспертиза выявила следы прижизненного сдавливания горла Линнет руками, но задушить крепкую женщину убийца не смог. Именно и поэтому в ход и был пущен нож. Погибшая не была изнасилована. Каких-либо постмортальных манипуляций сексуального характера выявлено не было. Криминалистическое исследование места преступления показало, что нападение на Линнет Молот происходило на втором этаже дома и началось в то время, когда женщина находилась в душе. Женщина активно сопротивлялась, и борьба быстро переместилась из ванной комнаты в коридор. Именно там Линнет и была убита в конечном счете. Собака, находившаяся в доме, шума не подняла. Орудием убийства явился разделочный нож, взятый убийцей в кухне первого этажа. После использования ножа преступник постарался отмыть его от крови и повесил для просушки в ряду прочих ножей над мойкой. Очень странное и даже бережное отношение к домашнему имуществу. Обычно убийцы, смыв или стерев с орудия убийства собственные отпечатки пальцев, бросают бесполезное оружие где угодно или уносят с собою, но вот чтобы вымыть, протереть и повесить на свое место, это как-то совсем уж неординарно. Другой бросавшейся в глаза странностью явилось то, что убийца озаботился переноской трупа. Он сорвал с окна первого этажа штору, переложил на нее труп и, используя эту самодельную волокушу, стащил тело вниз по лестнице. Убийца явно намеревался каким-то образом избавиться от трупа, для чего ему следовало доставить его в гараж, протащив по дому около 25-30 метров. Но внизу, по-видимому, что-то заставило преступника изменить планы, и он бросил тело у лестницы. Вообще же получалось, что убийца буквально метался по дому и поднимался наверх по меньшей мере 4 раза. Странная невозмутимость собаки, немецкой овчарки, кстати, выглядела очень уж подозрительно. Поэтому неудивительно, что Гэри Моллетт попал в список подозреваемых. Собственно, весь список им одним и ограничивался, поскольку следов взлома обнаружить не удалось, а исследование замков показало, что никто не пытался открыть их отмычками. Вывод напрашивался один единственный – убийство совершил кто-то из своих. Тех, кто имел возможность входить в дом на законных основаниях и кого признавала собака. Гэри был допрошен полицией штата раз, другой. Ему предложили пройти проверку на полиграфе. Он отказался. Исследование на этом остановилось. Официальных обвинений в отношении Гэри Моллетта так никогда и не выдвигалось, что логично, принимая во внимание его социальный статус и отсутствие прямых улик. В общем, убийца Линет Моллетт так никогда и не был найден. Однако в 1979 году Гэри оставил отчий дом в Пьедмонте, вернулся в дом рядом с Кадеризет. Этот переезд очень похож на высылку, словно бы мать и отец отказались от общения с сыном и отправили его куда подальше, с глаз долой. Формально считалось, что Гэри принял на себя управление курортом Кадеризет, и ему даже был за это назначен оклад управляющего в размере 130 тысяч долларов в год. Хотя позднее, во время судебного разбирательства в 1984 году, не связанного с обстоятельствами настоящего очерка, была озвучена другая сумма выплат – 12 тысяч долларов в месяц, что дает уже 144 тысячи долларов в год. И это не считая традиционных рождественских бонусов, принятых во многих американских компаниях. В общем, скажем прямо, Гэри жил и не тужил. Правда, 25-летний оболтус обременять себя такими пустяками, как хозяйственные проблемы курорта, даже и не собирался. В самом деле, разве это пацанское дело – думать о текущих трубах, протекающих крышах и проседающих фундаментах? Ну, конечно, нет. Он нанял людей, которые вместо него решали все текущие проблемы Кадеризет, о чем в этом очерке уже было написано. Сам Гэри рассекал по округе на Линкольне с кожаным салоном, приставал ко всем девчонкам, быстренько женился, потом быстренько развелся и, что не безинтересно, умудрился в 1980 году стать папашей. В том году у него родился сын Роберт, здравствующий поныне. Впрочем, и сам Гэри тоже ныне жив и относительно здоров. После того, как в доме номер 28 произошло групповое убийство и похищение девушки, кто-то из следственной группы связал гибель Линет Моллетт с тем, как была убита Гленна Шарп. Определенные аналогии действительно прослеживались. В обоих случаях жертвы не были изнасилованы, хотя возможность для такого рода посягательства вроде бы имелась. В качестве орудия использовался большой разделочный нож, взятый на кухне на месте преступления и впоследствии оставленный в доме. Удары ножом наносились и в грудь, и в шею. Известно, что детективы следственной группы попросили сличить акты судебно-медицинских экспертиз трупов Линет Моллетт и Гленны Шарп на предмет поиска соответствия способов и приемов умерщвления. Эксперт был осторожен в оценке. Он признал, что на первый взгляд в характере ранений и локализации ран просматривается схожесть, но рана шеи Линет была нанесена на большую глубину и с большей силой. Кроме того, технически этот удар был нанесен иначе, нежели в случае с Гленной Шарп. На шее Линет имелся один прямой разрез, сделанный, как говорится, на проход, в то время как ранение Гленны было выполнено с разворотом клинка, отчего рана получилась не прямолинейной, а L-образной, если говорить утрированно. В общем, судебный медик несколько охладил пыл детективов и указал на то, что данных судебно-медицинских экспертиз явно недостаточно для вынесения каких-либо однозначных умозаключений. Другой проблемой, явно помешавшей выдвижению каких-либо обвинений в адрес Гэри Моллетта, являлось то обстоятельство, что невозможно было сформулировать мотив, которым мог бы руководствоваться подозреваемый при совершении убийства Гленны Шарп. Они не имели точек соприкосновения, и более того, даже не удалось установить факт их знакомства. Гэри Моллетт являлся управляющим чисто номинально, его интересовала лишь сумма выручки, приносимой баром, рестораном и арендой домиков. Кто, где, как долго жил, его абсолютно не интересовало. Но, даже если предположить, что знакомство Гленны Шарп и Гэри Моллетта все же имело место, то из этого допущения никак не следовало предположение, что они могли иметь какие-то особенно близкие отношения. Что там греха таить? Сью была изрядно потрепана жизнью и к тому же намного старше Гэри. Вряд ли такая женщина могла заинтересовать скучающего плейбоя. Об официальных допросах Гарри Молота в рамках расследования убийств в доме номер 28 ничего не известно. Тем не менее, в 1981 году Гэри покинул свою резиденцию в районе Кэдди-Резет и не появлялся там вплоть до 1999 года. То есть он фактически сбежал от следствия подальше примерно так же, как это он сделал после убийства сестры в 1978 году. Он ненадолго приезжал в Квинси и Кэдди в 1984. Тогда молоты продавали большой земельный надел Кэдди 3 Фармс за 843 тысячи долларов, но после совершения сделки живо уехал из Пламоса. В 1999 году Гэри вновь объявился в Кэдди-Резет с концепцией реновации курорта и превращения его в престижное место отдыха. Это были лучшие годы в эпохе США. Страна продемонстрировала 13-летний экономический рост, не имевший аналогов в ее истории. Недвижимость росла в цене, а инвестиции в индустрию отдыха и развлечений окупались с фантастической быстротой. Кэдди-Резет начал понемногу преображаться. Отличной рекламой для него послужил, кстати, фильм Джоша Хэнкока, но его появление вызвало ярость Гэри Молота. Тот распорядился снести злополучный дом номер 28, что и было проделано в 2004 году. После выхода второго фильма Хэнкока, посвященного трагическим событиям 1981 года, курорт подвергся настоящему нашествию журналистов, писателей, всякого рода исследователей и просто любопытствующих. Не избежал пристрастного интереса к своей персоне и Гэри Молот. Вся эта шумиха до такой степени вывела его из себя, что в 2011 году он опять оставил Кэдди-Резет и, насколько известно сейчас, более там не появлялся. Завершая разговор о возможном участии Гэри Молота в убийстве Гленны Шарп и членов ее семьи, а также Дэйна Уингейта, нельзя не признать, что версия эта довольно интересна и выглядит даже интригующе. Однако никаких серьезных данных, подтверждающих правомерность такого рода подозрений в отношении Гэри, пока не представлено. Версия строится фактически на довольно произвольной аналогии с убийством Линет Молот. Тем не менее, нельзя исключить того, что в ближайшие годы американским исследователям удастся ввести в оборот неизвестные документы или некие иные свидетельства, которые позволят по-новому оценить ситуацию и роль Гэри Молота в событиях 1981 года. Хэнкок и его сподвижники показали, что они способны продуктивно работать и находить очень интересные документы и осведомленных свидетелей. Другими словами, точка в этой версии еще отнюдь не поставлена.